Глава 5. Кто испугается, тот сам у себя потеряется. Старые стенные часы в резном деревянном футляре пробили 2. Зеленый Клим ждал звонка, но телефон молчал. Видно, мама была очень занята с профессором Мендосой. Авария и Маруся тем временем шли по кленовому лесу. В лесу было сумрачно и неприятно. «Маруся, мне немного страшно», — сказала Варя. «Постарайся не бояться», — сказала Маруся. «Когда человек боится, он теряет себя. Тогда все злое получает над ним власть». Что-то в этом роде объяснял Варе и папа, но она тогда была маленькая и не поняла, и не запомнила. На тропинку выскочил зайчишка. Просто удивительно, это был игрушечный заводной заяц. Он поглядел на идущих своими симпатичными раскосыми глазами, легонько кивнул и поскакал вперед. Наверное, указывал им путь. Они двинулись следом по тропинке. Заводной заяц вскоре исчез из виду, но тропинка осталась, и они продолжали идти. Несколько раз над тропинкой пролетали птицы, но молча. Мелькнет и исчезнет. То ли это были провожатые, а может быть и нет. Кто знает. Вдруг послышалась песенка. Она звучала впереди все время, на шаг, на два перед ними. Кто это пел, в полумраке леса трудно было разглядеть. А песенка все пелась и пелась где-то тут, близко. И была она какая-то чудная, какая-то вроде бы даже бессмысленная. «Давайте по шажочку, шагайте через кочку, переступайте корни, проворнее, проворней. Траля-ля-ля, кружись, кружись, с зеленым ветром подружись. А если кто летает, тот в небесах растает, исчезнет понемножку, не вправду, понарошку. Траля-ля-ля, кружись, кружись, с зеленым ветром подружись». Да кто же это в самом деле распевает? Маруся все вглядывалась и вглядывалась в лесную полутьму. И Варя пыталась разглядеть. Ни то и ни другое ничего не удавалось заметить. Но вот в одном месте получилось в ветвях деревьев небольшое окошечко. Этим воспользовался голубой луч, скользнул в лес, и они увидели целый рой крошечных с прозрачными зелеными крылышками мушек-златоглазок. Они мелькали в воздухе, их тоненькие и нежные зеленые крылышки просвечивали, выпученные золотые глазки блестели. Это, несомненно, они кружились над дорожкой и пели, указывая путь. «Маруся, как ты думаешь, мы сумеем отыскать волшебные слова?» — спросила Варя. «Обязательно», — сказала Маруся. Хотя где и как, она не имела ни малейшего понятия. Златоглазки все пели и пели свое «траля-ля-ля», разноцветные лучи время от времени ныряли в прогалы между ветвями. Маруся с Варей все шли и шли, и Варя понемножку переставала тревожиться. Но вдруг Маруся остановилась. Что-то случилось. Она не сразу поняла, что. Потом сообразила. Песенка златоглазок смолкла. В наступившей тишине было что-то недоброе. Трава зашевелилась. Послышалось шипение в траве. «Куда вы идете? Ах, куда вы идете? Скажите, скажите!» Какой шелестящий, вкрадчивый, противный голос. Так хотелось, чтобы этот голос поскорее замолчал и перестал бы шелестеть и перестал бы выпытывать. «Маруся, кто это?» — шепотом спросила Варя. «Молчи и ничего не говори», — также шепотом ответила Маруся. «Помни, что сказала кленовая королева». Где-то над их головами хрипло и неприятно закаркала ворона. Уж не была ли это та самая зловещая крыса-ворона? «Наверно». Потому что как только смолк вороний грай, так неподалеку от них снова зашевелилась трава от противной крысиной побежки. И тут же Маруся вскрикнула. Правую лапу что-то защемило. Она дергала лапу, но то, что ее держало, продолжало держать. Сверху опять донесся гадкий вороний голос. Похоже, ворона смеялась. Но какой отвратительный это был смех. Варя испугалась, ей стало по-настоящему страшно. Как только она впустила в себя страх, что-то задрожало у нее внутри. От страху ей захотелось оказаться дома, хотя бы даже одной, и она на мгновение забыла про Марусю. Что-то темное, вроде какого-то темного облака, накрыло ее, обдало холодом, завертело, понесло, И когда это темное и холодное что-то рассеялось, она оказалась совсем в другой части леса, вовсе не на тропинке, вовсе не с Марусей, а одним одна. От этого ей стало еще страшней. «Маруся!» — кричала и звала Варя. «Маруся, где ты?» Но никто, решительно никто не откликался. Варя попробовала пойти наугад. «Какое там?» Вокруг росли непроходимые колючие кусты, которые цеплялись за юбку, хватали за руки, царапали. «Ну вот», — говорила ей мамина половинка, — «допрыгалась? Что теперь? Разве можно, не подумав, не сообразив, не взвесив, пускаться в какие-то путешествия неизвестно куда? Так поступают только несерьезные люди». А папина половинка хранила полное молчание. Ей нечего было сказать. Варе оставалось только одно — погибать. Ей было так жутко, что она даже не могла плакать. Звать Марусю она перестала. Почувствовала — бесполезно. Варя присела прямо на траву. Свесила голову. Страх не отпускал. Он сидел в ней где-то глубоко, вцепившись в нее, и легонько ее потряхивал. «Боже ты мой! Что же бедной Варе делать? Мама далеко-далеко, папа еще дальше. А где сама Варя? Сама Варя-то где? Объясните, пожалуйста, кто-нибудь». И вдруг несколько тоненьких голосков пропищало над самой ее головой. «Здесь, здесь, здесь!» Варя подняла голову. «Никого». «Здесь, здесь, здесь!» Варя, наконец, увидела и так обрадовалась, так обрадовалась. Это были маленькие зеленокрылые златоглазки. Они закружились над ней и запели опять ту прямо какую-то бредовую песенку. Кто в облако ныряет, тот сам себя теряет. И надо в темной роще самой себя найти. За деревом у кочки, где желтые цветочки, где тонконогий хвощик у ветра на пути. «Златоглазки, милые, я ничего не понимаю. О чем вы?» — взмолилась Варя. Но златоглазки не умели говорить, они умели только кружиться и петь, поэтому они снова пропели ту же самую песенку. Со второго раза Варя кое о чем начала догадываться. Она вспомнила, как Маруся, где она теперь, милая плюшевая Маруся, говорила ей: «От страха человек сам себя теряет, а ведь златоглазки поют о том же, а темное облако, которое ее окутало и принесло сюда, и это ведь и был страх». Так, значит, она, Варя, сама себя потеряла от страха. Но как же себя найти? И что все это значит? Размышляла Варя. А впрочем, как это неизвестно? А где? Это златоглазки ей сказали? За деревом, за кочкой? Так-так. У Вари появилась надежда. «Златоглазки», — сказала она. «Вы хоть поможете мне отсюда выбраться? Меня не выпускают эти колючие кусты». Златоглазки покружились, покружились и полетели. И там, где они пролетали, кустарник действительно оказался не так густ, и Варя смогла пройти. Заросли совсем кончились, и она опять попала в кленовый лес. Златоглазки тут же улетели. Варя снова была одна. «И надо в темной роще самой себя найти», — звучали у нее в голове слова песенки. «Как это себя найти?» — думала она. Варя побрела наугад. Деревья, деревья, деревья. Она брела от дерева к дереву, а деревья все не кончались. За одним было другое, за другим еще одно. Что же значила эта песенка? Что же она все-таки значила? И вдруг Варя остановилась. Она увидела дерево. Нет, это было не просто дерево. Это было дерево. Высотой с телебашню. Ствол у него был такой, что Варя не сразу бы смогла объехать его на своем велосипеде, если бы, конечно, он вдруг оказался под рукой. Возле дерева высилась поросшая травой кочка. Не кочка, а прямо-таки высоченный холм. А чуть поодаль росли цветы. Стебли их были чуть выше Вариного роста, Желтые колокольчики на них побольше вареной ладони. Рядом с цветами, почти такого же роста, зеленый пушистый хвощ. Он покачивался на ветру и звенел. Но самое удивительное... Нет, даже не так. Поразительное. Невероятное. Невообразимое. Под этим диковинным деревом стояла она сама. Варя. Да-да, и свитерок на ней был такой же, синенький. И клетчатая юбка с карманами. И разношенные кроссовочки. Что это такое? Она отражается в чем-то? Но в чем? Зеркало под деревом, как и следовало ожидать, не обнаружилось. Тогда что же это такое? Это я, подумала Варя, я тут стою. Что это значит? Значит, я нашла самое себя? Ну и ну! А тут еще зашевелилась папина половинка и сказала: «Интересно! Любопытно, ужас!» Варя сделала шаг по направлению к той, второй, неизвестно откуда взявшейся Варе. Потом еще шаг. Она протянула было руку, чтобы до нее дотронуться. Но та, другая Варя, растаяла в воздухе в то же мгновение. Исчезла, как и не была. Ни крошечки. И ни крошечки не было никакого страха. Варя оглянулась. Что-то голубое мелькнуло между стволами. Что это было? Да не что, а кто? Мягкими плюшевыми шагами к ней приближалась Маруся. Подошла, погладила Варю голубой лапкой. «Молодец», — сказала Маруся. Сперва потерялась от страха, но все-таки набралась мужества и сама себя отыскала. «Ничего не скажешь. Молодец!» «Маруся!» — воскликнула Варя. «Маруся, почему тебя со мной не было? Как ты теперь-то тут оказалась? И что вообще случилось?» «Погоди», — сказала Маруся, — «не все вопросы сразу. Сейчас все тебе скажу. Я не могла быть с тобой. Кто себя потерял, тот сам себя и найти должен. Оказалось, я тут очень просто. Меня привели златоглазки. Веселые они ребята», — заметила она. «А случилось вот что. Тебя напугала крыса-ворона. Светит месяц, светит ясный. Эта дура по дороге расставила капканы. На меня капканы. Что я, обыкновенный лесной медведь, что ли? Ну ты ведь закричала», — сказала Варя. «Ну и что?» — вскрикнула от неожиданности. «Всякий вскрикнет. Капкан-то защелкнулся? На секундочку. Подумаешь, точно я не сумею открыть капкан. А что же случилось со мной? А ты испугалась. Вот и потеряла себя от страха. И этого крыса-ворона и добивалась. Но ты все-таки молодец», — опять похвалила Варю Маруся.